своем мире для встреч я часто использовал кофейни. Днем там людей немного, забившись за столиком в уголке, можно вполне секретные темы обсуждать и не бояться, что кто-нибудь подслушает. Только вот в этом мире я знал лишь два общепита, и оба не подходили. «Давайте ко мне», — предложил дядя Ваня. «Да как-то не очень кончаются такие идеи. Останешься еще без квартиры. Глеб, где можно тихонько посидеть, чтобы нам никто не мешал?» «У Алмаза в контейнере», — откликнулся следователь. «Он мне пароль от замка сказал». «О чем ты, разумеется, говоришь только сейчас?» «Вы же на машине?» — спросил я у целителя. «Двигайтесь за нами». «Только вот никуда мы так и не поехали», — задрожал в руке телефон, высветив на экране слово «сам». «Николай Олегович?» «Мне только что Фочин доложил, что на наши секретные сервера пытались пробиться. Довольно нагло, кстати, практически не скрываясь. Искали информацию по тебе. Специалисты сумели отследить источник атаки». Тут князь сделал паузу, после которой молвил. «Ватикан». «Чудесно. Опять Ватикан. Что это значит? Хотя чего гадать, все же очевидно. Палач хотел убить Самойлова, столкнулся со мной и запросил у своих патронов информацию о сильных здешних магах. В открытых источниках, это я еще в библиотеке убедился, списков бояр нет, вот и полезли ломать закрытый сервер. У них получилось?» «Можно сказать, да. Далеко они не пробились, но то, что искали, нашли». «Что значит, данную информацию нужно как-то передать убийце, а это шанс его найти безо всякой магии. А можно как-то проследить отправку корреспонденции или звонки из Ватикана в Благовещенск?» – спросил я. «Отследить убийцу?» – сразу понял мою мысль князь и тут же огорошил вопросом. «Ты как это себе представляешь?» «Да никак я себе это не представлял. Моих знаний в сфере высоких технологий хватало ровно на то, чтобы пользоваться этими самыми технологиями. Из соображений я мог предложить только сцены из кучи дурацких фильмов, где бравые хакеры выясняют все, что хотят, путем быстрой долбежки пальцами по клавиатуре. Ну, вдруг как-то можно?» «Я адресую твою просьбу Федору Георгиевичу», — медленно ответил Николай Олегович, и я понял, что в компьютерных делах он сведущ так же, как и я. «Может, его спецы смогут что-то сделать. А ты там давай, поосторожней». Пересказав разговор с князем-спутником, я задался вопросом расстановки приоритетов. Вот что сейчас важнее – ехать к топляку или искать убийцу? Первый уже вполне может прийти к выводу, что в город пожаловали коллеги из солнечной Италии, а второй – нанести удар в любой момент. Самойлов выступал за купца. «От него мы и на Арцебашева выйдем, и все ниточки связать сможем. А убийца затаился, не будет он снова нападать, такой отпор получив». С этим я бы поспорил. Какой там отпор? Прав был князь, мы его просто прогнали. Не стал он рисковать в бою на чужих условиях, отступил, чтобы нанести удар попозже. Дядя Ваня считал, что в первую очередь должен решить вопрос с палачом из Ватикана. И привел мои практические доводы. «Он гордец, ты же сам видел. Для него обычное задание сейчас превратилось в нечто личное. Он жаждет расквитаться с тем, с кем не смог справиться. Ударит скоро. К бабке не ходи». Мнение целителя и стоящего рядом с ним ведьмака-итальянца мы, понятное дело, спрашивать не стали. Последний не понимал ничего, говорили-то мы не на его языке и переводчиком не пользовались. Значит, опять мне все решать. Ну ладно, ищем палача. Топляком жандармы займутся. Слежкой в смысле, чтобы он из страны не свинтил. Глеб, Алмаза спроси, как можно найти человека, которому передают информацию из Ватикана. Господин Тейсыт, вы и ваш друг будете находиться с нами. Я не знаю, что с вами сейчас делать, но и отпускать ведьмака без присмотра я не могу. Простите, но пока катаетесь хвостом за моим москвичом, и если вдруг что, на рожон не лезете. Повернулся к наставнику с ироничной улыбкой ожидающего моих распоряжений. Дядь Вань, давай подумаем, как найти палача. Ты же у нас самый умный. Вспоминай, а? Как-то же искали послепку до появления компьютеров. Наставник кивнул, но ни слова в ответ не сказал. Задумался. А я обратил внимание на то, что лекарь тихонько наговаривает на телефон перевод всей нашей беседы для своего друга. Тот кивал, соглашаясь, а затем, когда целитель на какой-то ляд начал рассказывать, что мы пытаемся найти человека послепку, оживился и поднес ко рту свой смартфон. «Есть способ найти человека по ауре», — сообщил нам голос диктора. «Он-то откуда знает?» С едва слышимой неприязнью в голосе осведомился наставник. Взревновал, видимо, к тому, что кто-то знает об их цеховых тайнах. «Я много изучал, когда решил стать ведьмаком. Читал много работ периода правления Ватикана. Есть способ, я хорошо помню. Его использовали паписты, чтобы найти беглых дворян, не желающих подчиниться диктату церкви. «Говорите, господин Марки», — подбодрил я его, — «чем черт не шутит, когда Бог спит? Может и выгорит что-то из его архивных знаний». «Нужен тот, кто запечатлел ауру, и человек королевской крови. Сама процедура поиска не слишком сложная». «Носитель царского дара?» — уточнил заинтересовавшийся дядя Ваня. «Да, вы так говорите». «О, ну, тогда без проблем. У нас ведь их полно». «Три человека, если быть точным». Оборвал я полную сарказма реплику наставника. «Игорь Антошин». «Но я не потяну. Князь и его сын». «Игорь Сергеевич». «На людях?» Дядя Ваня никогда не допускал Игорька. «Применение царского дара для поиска опасно. Мы даже не знаем, можно ли верить этому человеку. Да и потом, князя привлекать к поиску». «А вот и посмотрим». Я уже ткнул пальцем в последний входящий звонок и слушал гудки. «Николай Олегович». «Опять я, да». «А вы слышали про процедуру поиска по слепку с применением носителя царского дара?»